Под 13-м номером. Как сейчас перед глазами то самое выступление, на которое мы возлагали столько надежд и которого мы ждали целый год для нашего реванша. Пятница, 13-е. Наш стартовый номер 13. Что может быть лучше, не правда ли? Помимо контроля музыки и своих ошибок, секунду за секундой продолжаю пристально следить краем глаза за напарницей, и никогда еще это не было настолько сложно. Вижу постоянные несовпадения и асинхроны. То раньше, то позже. И каждый раз пытаюсь подстроиться. Такого ужасного ощущения полного несовпадения у меня еще никогда не было. Глаза широко раскрыты под водой. «Считай, Ася, считай, не сбивайся. Настя, повторяй за ней». Наконец заканчиваем программу, и с одной стороны я рада, что все закончилось, а с другой чувствую полное недовольство от нашего выступления. С ужасом представляю, что мы могли потерять шанс, который так долго ждали. Наши соперницы-японки уже закончили свое выступление и были, как всегда, собраны и четки. Нам же надо было вылезти из кожи вон, чтобы доказать всем, что мы достойны быть первыми. Неужели мы так и не смогли? Я поворачиваюсь к Асе и говорю, что видела, как мы работали не вместе и по одной, но она отвечает, что с ее стороны все было в порядке, и серьезных ошибок она не заметила. Следующий момент пугает меня еще сильнее. Я смотрю в сторону тренера в страхе увидеть ее лицо, на котором всегда отражались все ее чувства и мысли. Но тут вижу ее довольное, искрящееся лицо, полное удовлетворения и гордости. «Похоже, я потеряла былую хватку, или у меня начались проблемы со зрением», — подумалось мне, что, в принципе, не новость. Мое зрение всегда оставляло желать лучшего, а походы к окулисту были похожи на приключения слепого ежика, когда мне нужно было повторять полностью расплывающиеся буквы. Хотя у меня в то время не было никаких серьезных проблем, даже морковный салат со сметаной, который готовила мне бабушка все мое детство, не помогал улучшить мое далеко не идеальное зрение. Выходим на помост, и судьи единогласно ставят нас на такое желаемое первое место. Ура! Сбылось! Мы сделали это! Теперь 13-й номер вошел в список самых любимых и удачливых. Вот только наша Татьяна Евгеньевна после ощущения радости как-то погрустнела. Что же случилось? Вроде бы все идет по плану. Мы долго смеялись, когда узнали реальную причину. Оказалось, что перед стартом она пообещала. Если мы выиграем этот старт, она навсегда бросит курить. А она всегда таким способом снимала бесконечные стрессы. И вот в напряжении и в предвкушении она смотрит на экран, ожидая появления наших оценок за выступление. Видит результат, и первое, что приходит ей в голову — «Что же я не покурила перед стартом?» Но обещание есть обещание. Получается, что мы еще и поправили ее здоровье, так как с того момента она больше никогда и не курила. Кстати, данное себе обещание — самое важное и серьезное, работающее самым сильным и лучшим образом. От себя не уйти и себя не обмануть. Так что, если кто хочет что-то пообещать, обещайте себе раз и навсегда. После я еще долго размышляла об увиденном тогда. В тот напряженный миг, когда казалось все настолько плохо и череда ошибок была непрекращающейся, я видела микродоли секунд, незаметные обычному глазу. В самом начале того или иного движения я исправляла или даже искореняла еще в зародыше ошибки, прежде чем они становились настоящими. Несомненно, концентрация была настолько сильной, что внимание опережало меня и мои возможности. Я не просто видела, но и прилагала все усилия для исправления того, что, как мне казалось, происходило, избежав таким образом многих ошибок и наилучшим образом справившись с возложенной на нас задачей. Быть синхронисткой — это не просто делать выученные и отработанные движения, не просто быть спортсменкой и артисткой, выступая и не показывая никакой усталости. Это также умение концентрироваться и следить за происходящим вокруг тебя, несмотря на изнуряющие тренировки и постоянные повторения и отработки программы. Каждый может ошибиться по разной причине. Гораздо важнее — уметь в нужный момент среагировать, подстроиться и выйти из любой ситуации с улыбкой. Только так и становятся победителями. Теперь, когда мы воплотили в жизнь задуманное и исполнили данное год назад обещание, можно было оглянуться назад и вспомнить самые интересные и смешные моменты этого сезона. Пожалуй, самым смешным из грустного был момент выступления нашей команды на чемпионате мира в Берлине, где в полуфинале мы серьезно рисковали опуститься на второе место после серии недоработок и происшествий, так свойственным нашей команде в то время. Как говорится, чтобы было, что потом исправлять в финале. Как я уже рассказывала ранее, работа команды строится на расстановке каждой спортсменки на правильное место. Но в связи с тем, что программа — это постоянное движение, смена перестроений и мест, очень сложно находиться в нужный момент в правильной и удобной позиции. Особенно это важно при наступлении поддержек и выбросов, когда, стремясь к эффекту неожиданности, необходимо очень быстро, с минимальными временными затратами, Совершить подготовку и выброс. Если в тот момент кто-то находится не на своем месте, то под водой начинается серьезная, хотя бы даже и незаметная никому работа. В попытках быстрого подводного перемещения приходится совершать заранее отработанные перетяжки, подталкивания, доталкивания, чтобы затянуть ту или иную спортсменку с дальнего расположения в центр или наоборот. В такие ситуации очень часто происходят столкновения и побои. Кто-то может неудачно совершить грибок и ударить близстоящего или сбить, например, зажим. Во время выступления у всех спортсменок всегда где-то в купальнике спрятан запасной, но тут самой большой задачей остается успеть его надеть в случае необходимости, а так как подводные переплывы очень быстрые и короткие, то на это остается совсем мало времени. Когда мы готовимся к выступлению, мы не только готовим запасной зажим, но и проверяем, хорошо ли и удобно ли он расположен, чтобы с одной стороны не потерять его, а с другой при необходимости быстро его достать. Сказать, что наш полуфинал был феерическим, значит не сказать ничего. После первой же поддержки на одном из таких переплывов одной девочке из команды сбили зажим. Так получилось, что ее запасной зажим упал в момент, когда она пыталась его достать. Сначала мы не могли понять, о чем она пыталась нам докричаться в те немногие моменты надводной части, предусмотренные программой. Самое смешное в той ситуации, что она пробовала попросить зажим у находящейся поблизости спортсменки, но та по какой-то причине ей его не дала. Настало время, когда уже половина команды пыталась передать ей эту заветную прищепку, но она этого не замечала, упорно продолжая просить всю ту же спортсменку. Все это происходило в процессе выступления, и из бортика бассейна наблюдалась странная суета, которую никто из наших тренеров не мог объяснить. В дальнейшем наш тренер спросит нас, откуда на сцепке была пятая нога. Так получилось, что в один из моментов борьбы за зажим, когда наконец-то его удалось получить, пришлось прибегнуть к непредусмотренным программой движениям, чтобы до него дотянуться. В воде царил полный хаос. Программа была выполнена не на качество, а, не побоюсь этого слова, на выживание. Потереть зажим в синхронном плавании сравнимо с пыткой. Тебе придется сделать промывание носа хлоркой, а это не очень приятные ощущения. Или пытаться каким-то образом закрыть нос рукой. В обоих случаях это будет явно сказываться на качестве исполнения. Таким образом, когда в конце концов нам удалось решить эту проблему, художественные и технические впечатления были явно испорчены, а оценки были далеки от совершенства. Конечно, мы знали, почему наш результат был таким низким, и прекрасно понимали, что в финале все исправим и покажем, на что были действительно способны. Это стало еще одним доказательством того, что никто никогда ничего не подарит, даже российской команде. И пусть наш вид спорта очень субъективный, но для того, чтобы завоевать медаль, нужно работать на максимум и быть всегда на высоте. Этот год мне запомнился еще одним важным, неприятным для меня моментом, сильно повлиявшим на многие дальнейшие события и решения в моей спортивной карьере. На разминке перед одними из соревнований, проходившими в Риме, которые нужны были для обкатки программ перед серьезными стартами сезона, что-то произошло в моем плече. Я не заметила никакого странного или необычного движения, которое вызвало эту проблему, сопровождающуюся столь резкой болью. Рука практически повисла, и я не могла ее ни поднять, ни просто сдвинуть в любом направлении. Разминку пришлось завершить, и встал серьезный вопрос о снятии меня с соревнований, ведь боль не утихала и легче не становилась. Возможно, если бы тогда я отказалась от выступления и немного себя пожалела, проблему можно было бы решить и избежать серьезных последствий. Но мой характер не позволил дать себе слабину, и, несмотря на сильную боль, я все же решила выступать. Я просто не могла сдаться ни при каких обстоятельствах. После соревнований я взяла небольшой перерыв на реабилитацию, но сильного улучшения не произошло. Мы продолжили лечение на сборах, которые сопровождались все теми же серьезными нагрузками. Как всегда, времени на отдых и расслабление не было. Один за другим врачи меняли варианты лечения для моего плеча, переходя от противовоспалительных к обезболивающим, от уколов к обкалыванию и так далее. Теперь эта травма будет сопровождать меня всю спортивную карьеру, и все это время мы будем пытаться выяснить причину боли и способ ее лечения. Хотя это окажется непросто, и все попытки окажутся безрезультатными. Представляя такую ситуацию, все кажется чем-то нереальным и абсурдным. Но факт остается фактом. Я на ровном месте получила травму, которая превратила 6 лет моих тренировок в хождение по мукам, и никто из врачей не смог найти причину и подобрать правильное лечение для ее устранения. В течение 6 лет я буду молиться на свое плечо в надежде, что обострение, которое периодически наступало, просыпаясь, я не могла оторвать руку от ноги, не придется на соревнования. Иначе мне пришлось бы пропускать практически неделю тренировок из-за невозможности работать как раньше. За 6 лет Мне предстоит пройти десятки врачей, сделать целую серию обследований, снимков, МРТ, сменить несчетное количество диагнозов и лечений и проделать целую серию внутрисуставных уколов самыми серьезными и тяжелыми препаратами. Помимо всего этого, на многие из этих препаратов придется брать официальное разрешение у международного допинг-контроля и всегда носить эти бумаги с собой и везде на тот случай, если вдруг неожиданно приедет контроль. И все это из-за случайности, из-за причины, которую так и не смогли установить. Таким образом, та разминка повлияла на очень многое. Она добавила массу проблем в мою повседневную работу и в дальнейшем, можно сказать, лишила меня возможности выступления на третьей Олимпиаде. Пусть и не только по причинам травмы, но и по причинам долгих мучений и психологической усталости от постоянных болей. Но об этом я расскажу чуть попозже.